Вариант «шаг за шагом». И еще одна похожая схема, где GPT разрабатывает промежуточные шаги и приходит к правильному, более структурированному результату. По сути, это тоже цепочка мыслей, только вам не нужно начинать рассуждение самим. Чтобы сделать пошаговый ответ, нужно указать в подсказке что-то вроде «давай подумаем шаг за шагом». Вот таким образом, например, можно собрать множество интересных идей и сюжетов для книги. Мне нужны идея и сюжет для фантастической книги, которые бы нарушали все существующие каноны. Например, если все говорят, что что-то – это хорошо, то у меня это будет плохо. И наоборот, давай подумаем шаг за шагом, как все это разработать. Ты можешь задавать наводящие вопросы, но не больше 3 за раз. Начнем. В итоге вы получаете отличный генератор идей, которым, конечно, можно управлять в любую сторону. Вообще, вариантов применения этой техники невероятно много. Вот, например, как можно вывести ИИ на поиск каких-то проблем. Коллеги обижаются на меня и все хуже ко мне относятся. Я не знаю причин, вариантов может быть очень много. Задавай мне наводящие вопросы из области психологии, социологии, личностных отношений и других дисциплин, если нужно, но не более 2 за раз. Мы должны найти и понять причины такого отношения и как с этим бороться. Давай подумаем шаг за шагом. Кстати, для усиления можно добавить в такую подсказку и какую-то роль. Что это, обсудим чуть позже. Допустим, специалиста по конфликтам в коллективе. А дополнительно можно, например, обозначить рамки его компетенций и действий. Давай только быстрые решения, подтверждай свои выводы примерами и прочее. Если вам тоже по душе терзать GPT и вести с моделью умные беседы, то можно попробовать промпты наподобие этого. Что было раньше, курица или яйцо? Давай подумаем шаг за шагом. Спойлер. ИИ думает, что яйцо вероятнее. После пары наводящих логических вопросов от промптера.